Безобидная считалка про ведьму урожай, знакомая каждому ребенку Ригора, превратилась в дразнилку сразу, как только ее семья, мама и она, Ануш Саратон, переехали сюда. Еще 3 недели назад они жили в другой деревне, в 13 днях пути от Перевозной. И пока ее отца не призвали в королевское войско на войну, вся недолгая 6-летняя жизнь Ануш протекала просто и безмятежно. Но прошлой осенью из столицы пришла бумажка с именами сельчан, погибших или пропавших без вести во время одного из сражений. И имя отца тоже было там. После этого тихий уютный мирок девочки превратился вдруг в холодный и враждебный. Внезапно оказалось, что бабушка и дедушка, тети и дяди и даже двоюродные братья и сестры принадлежали только папе, потому что они были папины, а маминых не было почему-то. И дома своего у мамы не было тоже. А в том, который она считала своим и единственным, отчего-то стало мало места. И его, этого места, перестало хватать именно им с мамой. Всю зиму и весну мама днем улыбалась и хлопотала по хозяйству, а ночью плакала в подушку или стояла в углу на коленях перед фигуркой святого родителя. Ануш слышала сквозь сон, как отчаянные несвязные молитвы перемежались именем пропавшего отца, и начинала тихонько хныкать тоже. А в первый день лета они собрали в узел нехитрые пожитки, положили в корзинку хлеб и сыр, сели на повозку деда Шарло, ворчливого, но добродушного соседа, и поехали. На вопрос девочки «Куда?» мама ответила «Туда, где, может быть, меня еще помнят». Старик довез их до соседней деревни, где дороги разбегались, сунул девочке на прощание пару баранок с маком и поехал по своим делам, даже не оглядываясь. Так началось их путешествие. Ануш не любила вспоминать длинную дорогу, бесконечную пыль и жару, ночевки под открытым небом, попутные вазы и пешие переходы длиной в полдня, если подвозить угрюмую женщину с ребенком никто не хотел. Но однажды вечером, когда солнце уже садилось, а тени устало вытягивались на земле во весь свой великанский рост, мучительный путь неожиданно закончился. Дорога привела их в деревню, красивую, богатую, большую, даже больше, чем покинутые ими 2 недели или целую жизнь назад. Опустив голову, мама медленно дошла до площади, свернула под удивленными взглядами сельчан в переулок, потом в другой, третий, и остановилась перед обветшалым домиком на углу. 3 маленьких пыльных окошка подслеповато глянули на нежданных гостей. Налетевший ветерок грустно вздохнул листьями плюща, а с крыши, точно нечаянная старческая слеза, соскользнул маленький кусок черепицы и беззвучно упал в заросли лебеды. «Чей это дом, мамочка?» – прошептала Ануш с настороженным любопытством, рассматривая облупившуюся побелку, трещины под подоконниками, похожие на кроны зимних деревьев, и гроздья ласточкиных гнезд под самой крышей. «Наш, девочка, это наш дом».